Оловянные железные крысы только имитируют свой страх, но на самом деле они ловят чьи-то подошвы словно причастие. Чем больше травм, несовместимых с пребыванием, тем улыбчивее становятся их треугольные лица. От горящей спички выжженные поселки сменяются кучами смеха, и вот тут всех поджигателей ждет неприятный сюрприз. Врожденная и патологическая их ангедония остается неприкормленной и сухой, и никакого другого выбора у них не бывает, кроме как вслед за крысинами начать сжечь поселки и бедра свои. Гарантийный пейзаж, притворство и углистая мазня по всему телу. Люди тушат окурки об себя, люди лают, люди метят. Люди прячутся, люди выплевывают, люди скорбят, люди обещают себя, люди ржут, люди выплевывают. Дядя!